Радику легко, с него как с гуси вода. Скажет, это все мне приписывают, и ему в самом деле многое приписывают. Айсбейн, сукин сын, провокатор, рассказывает такие анекдоты, да еще при третьих лицах, при Ершилове. И Ершилов хорош, член партии, больше того, член партийного комитета. Почему не дал отпор Айсбейну? Его отпор послужил бы сигналом для Вадима, он тоже дал бы отпор Айсбейну и не стал бы этот анекдот рассказывать Сергею Алексеевичу. Так что они оба хороши, и Айсбейн, и Ершилов. Их он тоже щадить не собирается. Да-да-да-да, Айсбейн рассказал этот анекдот, но в присутствии члена парткома Ершилова. Тот одобрительно посмеялся, и он, Вадим, решил поэтому, что в анекдоте никакого криминала нет, и несколько неосторожно рассказал его парикмахеру. Впрочем, почему неосторожно, наоборот, с намерением рассказал? Хотел уяснить для себя его истинное политическое лицо.